Глава 26. Грудь облила холодом. Мадлен, девочка умная, что-то узнала обо мне. Попробуем вызвать на откровенность, лихорадочно соображал я. Пауза затягивалась. Мисс Роквелд продолжала сверлить меня глазами. Тебя и только тебя, единственную и неповторимую, шутливо ответил я. Разве в этом могут быть сомнения? Перестань, холодно ответила девушка. Я о другом. Джон сообщил, Моррис пропал. Перед исчезновением возле ворот его виллы видели микроавтобус с надписью «СВАТ», машины полиции, вооруженных людей в униформе. Если это сделал ты, почему ничего не сказал? Подожди, я выставил перед собой ладони. Полиция, СВАТ, я здесь при чем? Или ты думаешь, что я по ночам надеваю костюм Супермена и лечу бороться с мировым злом? Ошибаешься. У Морриса не было таких врагов, способных его похитить и ликвидировать. Прямо ответила девушка. Харальд был верным псом Майерса и в последнее время, кроме текущих дел, работал над решением проблемы с тобой. И вдруг он таинственно исчезает. Странно, согласен, повторю вопрос. Если его, по твоему утверждению, взяла полиция, да еще СВАТ подключила, какие претензии ко мне? Пожал плечами я. В том-то и дело, мисс Роквелд не сводила с меня напряженного взгляда. Проверено. Полиция этого не делала. Морриса взяли другие люди, не имеющие к ней отношения. Майк, я не дура. В моем поместье в тебя стреляли, не попали. Судя по кровавым следам, снайпера ликвидировали. Ты сказал Джону, есть люди, которые тебя прикрывают. И через короткое время пропадает Моррис, который мог быть причастен к покушениям на тебя. Логично, логично, согласился я. Продолжай. Я все сказала, нахмурилась внучка миллиардера. Теперь хочу послушать тебя. А что меня слушать? Если я заявлю, что пальцем до Морриса не дотрагивался, ты же не поверишь. Ножом, было дело, касался, пальцами, нет. Девушка промолчала. Скажи, это Джон сказал тебе о Моррисе, и то, что у него не было врагов, способных организовать похищение. Да, кивнула мисс Роквелд. Он, Хэллови куда-то отъезжал, пока я работала с девушками. Приехал за 2 часа до нашего отъезда из офиса, отозвал меня и сообщил, что Морриса похитили неизвестные. А теперь уже возник вопрос у меня, криво усмехнулся я. Откуда Джон знает, что похищенный занимался организацией моей ликвидации, и что у него нет врагов, способных организовать нападение? Он сам состоит в синдикате, знаком со всеми раскладами изнутри, чтобы это утверждать со 100-процентной уверенностью. Лицо Мадлен дрогнуло, на мгновение в карих глазах мелькнула растерянность, сменившаяся гневом. «Что за глупости?» – возмутилась она. «Как вообще можно такое подумать? Джон же бывший сотрудник ЦРУ, у деда тоже работал. Он в курсе многих дел. Мне показалось, или она отреагировала слишком нервно. Я напрягся и сразу же успокоился. Да нет, чепуха. Если бы Мадлен и Джон были связаны с синдикатом, они бы не давали мне столько разоблачительных материалов и информации об организации, операциях и фигурантах. Скорее всего, от покушения уже паранойя началась, подозреваю всех и каждого. Судя по предоставленным мне внутренним документам, структурным цепочкам, вскрытым операциям, Джон получает сведения либо от своих коллег, работающих по синдикату, либо от стукачей внутри структуры. Согласна, надавил я голосом. Допустим, кивнула мисс Роквелд. И что из этого следует? Только один факт. Он не может быть уверен, что сведения о похищении Морриса и отсутствии у него врагов, способных на такой финт, 100% верны. И в уровне компетенции стукачей, тоже. Люди всегда остаются людьми, могут приврать, приукрасить, или что-то добавить от себя, чтобы выслужиться. Исключение может быть только одно. Если информацию сливает один из высших руководителей синдиката, прекрасно знающий внутреннюю кухню организации и своих подчиненных, обладающий достаточными возможностями, чтобы собрать и грамотно проанализировать полученные сведения. Но это невероятно, зачем руководителю давать на себя убойный компромат, который может привести на электрический стул. Я несколько секунд многозначительно помолчал, давая девушке обдумать сказанное, и продолжил. Пойми, синдикат – грандиозная мафиозная организация международного уровня. Он работает в разных странах и континентах, получает миллиардные прибыли. Внутри синдиката, уверен, огромная конкуренция. Руководители нижнего и среднего звена, клубок гадюк, готовых в любую секунду ужалить друг друга, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Люди уничтожали друг друга из-за гораздо меньших денег, А здесь речь идет о гангстерах, сидящих задницами на огромной горе кэша. И это мы говорим только о внутренних конфликтах и соперничестве. А ведь есть еще и конкуренты. Синдикат многим наступает на пятки, захватывает рынки, забирает себе солидную часть прибыли, которую могли бы получить те же колумбийские картели, мексиканцы, корсиканцы, турецкие или американские наркоторговцы. Моррис, доверенный человек самого большого руководителя, знает очень много интересной информации. Я общаюсь с Хэллоуием достаточное время и немного разбираюсь в людях. Никогда не поверю, чтобы он все это не учел. Но ты с его подачи решила сразу поставить вопрос так, будто обвиняешь меня. Почему? Девушка покраснела и отвела взгляд. Я жду ответ. Мы хотели, начала Мадлен, запнулась и виновато отвела взгляд. Очень жаль, что так получилось. Я думал, мы союзники и доверяем друг другу. Я отвернулся и направился к выходу. Вызови мне лифт, пожалуйста. Пойду к себе в номер. Настроение пропало. Бросил у двери веранды. Подожди, умоляюще воскликнула Мадлен. Я не хотела тебя обидеть. Не хотела, но обидела своим недоверием. Холодно отрезал я. У Джона возникло подозрение. Это была его идея спросить у тебя. С Моррисом слишком все вовремя произошло, обреченно призналась девушка. Фух, кажется, удалось отмазаться. Но вопросов к Хэллоуию и Мадлен возникает еще больше. Как-то они быстро и своевременно получают информацию. А этот разговор похож на стандартную пробивку. Сначала пригласить на свидание, расслабить, затем задать в лоб неожиданный острый вопрос и посмотреть на первую, непроизвольную реакцию, отметил я. «Ладно, забыли», — хмыкнул я. «На будущее, в том, что, ты спросила меня об этом, ничего страшного нет, но партнерам надо доверять, иначе нет смысла вообще работать вместе». Когда девушка смутилась и отвела взгляд, мне на секунду стало неудобно. Сам на 100% никому не доверял. Внучке миллиардера и Хэллоуию, с некоторых пор, особенно, во всяком случае, пока не получу ответы на накопившиеся вопросы. Полностью открывать свои замыслы кому-либо было глупо, слишком высоки ставки в игре. Даже своим ребятам, с которыми прошел Крым, Рым и Медные трубы, далеко не все рассказывал. Маркусу Вольфу, тоже. Весь план операции и порядок действий хранился только в моей голове, во избежание утечки информации. Мадлен думает, я хочу провернуть масштабную сделку и заработать миллиарды. Ребята и Маркус знают больше, но без подробностей. Недостаток тут только один. Если погибну, на проекте можно ставить крест. В зале мы сели за сервированный приборами и закусками столик. Я пригубил вино и поставил бокал. Мадлен последовала моему примеру. Закусил креветками, тостом с красной рыбкой, зеленью и оливкой. Взял шпажку с нанизанным на нее ломтиком сыра, ветчиной и кусочком помидора. «Вкусно», — сообщил довольно улыбнувшейся девушке. «Это кто так постарался?» «В ресторане отеля заранее заказала», — сообщила мисс Роквальд. «Попросила, чтобы все блюда приготовили из свежих продуктов по высшему разряду лучшие повара». Девушка помолчала и уточнила. «Еще вопрос можно?» «Я много думала и крутила в голове наш совместный проект со скупкой акций». «Конечно», — кивнул я. «Задавай. Общая мысль, как мы заработаем, понятно, но проблема в том, что это все выглядит безупречно только в теории. На практике, корпорации, чьи акции мы скупим, так просто не сдадутся. Они могут подключить правительство, раздуть скандал в прессе, или придумать что-то другое, чтобы наш план не реализовался. Ты не просчитывал такую ситуацию?» «Конечно, просчитывал», усмехнулся я. «Во-первых, напомню, до реализации нашего плана еще далеко. Чтобы полностью воплотить его в жизнь, нужно намного больше денег, чем у нас сейчас имеется. Во-вторых, когда наш план вступит в финальную фазу, они ничего не смогут поделать. Объясню, почему. Смотри, финансовая привлекательность бизнеса в конкретной стране зависит от нескольких важных факторов. Удобного, выгодного налогообложения, емкости рынка и установленных правил, гарантирующим коммерсантам фэйрплей, то есть честную игру для всех. В вашей стране провозглашена нерушимость частной собственности, которую регламентирует Билль о правах. Четвертая поправка к Конституции гласит: право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться. Ни один ордер не должен выдаваться иначе, как при наличии достаточного основания, подтвержденного присягой или торжественным заявлением. При этом ордер должен содержать подробное описание места, подлежащего обыску, лиц или предметов, подлежащих аресту. Это означает, что без достаточных, подтвержденных законом оснований, изъять акции не получится, а мы их не дадим. Плюс, если возникнут проблемы, наймем лучшую команду адвокатов, которые в суде разорвут претензии заявителей на клочки, заставят выплатить огромные суммы за клевету и ущерб деловой репутации. А можно еще вспомнить пятую поправку. Государство не имеет права изымать частную собственность без справедливого возмещения. Так что, в любом случае, если ситуация обострится, отобьемся. В самом плохой ситуации, выйдем без потерь, даже с определенной прибылью. Еще подключим прессу и телевидение, под соусом, что нашу собственность хотят отнять по надуманным предлогам и раздуем масштабный скандал. Представляешь, какой будет негативный эффект? Акции рухнут, рынки начнет шатать, и имидж Америки как мекки свободного предпринимательства полетит вниз. Никто такого не допустит. Тем более, мы ничего плохого не сделаем, обычная бизнес-стратегия, рассчитанная на получение максимальной прибыли. Проще договориться и дать нам заработать, чем устраивать войну, чреватую серьезными потрясениями для корпорации и фондового рынка. Плюс, чтобы гарантированно добиться цели, мы используем кнут и пряник. Сначала загоним противников в угол, лишим свободы маневра, потом сделаем привлекательное предложение, избавляющее их от проблемы. Тут очень важно, правильно его подать и обернуть в красивую обертку. Как правильно подать? Поинтересовалась Мадлен. Привести пример можешь? Запросто усмехнулся я. Допустим, ты заходишь в ресторан, спрашиваешь у официанта, что можно поесть, а он тебе нагло отвечает: есть жареный кусок дохлой коровы, позавчера убитой током на скотобойне. Твоя реакция: фу, гадость, поморщилась мисс Роквелд, пошлю его и поеду в другое место. Правильно одобрил я. Тебе ответили так, чтобы вызвать отвращение. А если он скажет: к вашим услугам нежнейший говяжий стейк, приготовленный на гриле и прожаренный до золотисто-коричневой хрустящей корочки, наверное, все-таки закажу, интересно попробовать, улыбнулась девушка. Ты так это подал, что слюнки потекли, я даже представила этот кусок мяса. Вот видишь, тебе предложили одно и то же блюдо, но в первом случае так, чтобы гарантированно психанула и ушла, а во втором, чтобы обязательно заказала. Вот так и мы сделаем такое предложение, от которого будет невозможно отказаться. И образно говоря, подкрепим его с одной стороны добрым словом, с другой – пистолетом для убедительности. Пистолетом? – вопросительно изогнула бровь девушка. Я же сказал, это образное выражение, ухмыльнулся я. Разумеется, никто никому оружием угрожать не будет. Просто это будет реальный выход из того глухого угла, в который мы их загоним. На одной чаше весов эффективное решение проблемы, пусть и с потерей финансов, а на другой – полный крах. О том, что это только первая часть моего плана по шатанию американских элит, я скромно промолчал. Не нужно Мадлен этого знать, да и остальным тоже. Все детали я буду раскрывать постепенно, по ходу дела и только определенным лицам, задействованным в организации того или иного этапа операции, названной финансовым Армагеддоном. С недавних пор к ней добавился еще один интересный, но пока не до конца проработанный пункт. Посмотрим, удастся ли его реализовать. Но если даже не получится, остального с лихвой хватит, чтобы качнуть экономику и кошельки элит. Надеюсь, хорошая встряска заставит американцев сконцентрироваться на своих проблемах и не совать нос в дела других стран. Дай бог, чтобы все получилось, вздохнула мисс Роквелд. Придумано, конечно, здорово. Мозги у тебя отлично работают. Но вот как будет в реальности, посмотрим. Нормально будет, заверил я. Сама увидишь, если, конечно, сделаем все, как задумывалось, и нигде не допустим ошибок. Ладно, давай тогда выпьем за успех нашего предприятия, девушка отсалютовала бокалом. Давай, согласился я, поднимая свой фужер в ответном жесте. Я неторопливо смаковал вино, наслаждаясь насыщенным вкусом, вобравшим в себя сладкую кислинку спелого, согретого солнцем винограда, ванили и древесины. Мадлен тоже задумчиво потягивала напиток, занятая своими мыслями. «О чем думаешь?» – поинтересовался я. «Да, так вспомнилось, послезавтра мне надо выиграть тендер на покупку одного здания», – сообщила девушка. «Прикидываю, как действовать. Кстати, насчет тендеров мне тоже кое-что вспомнилось», – ухмыльнулся я. «Расскажи, у вас есть такой астронавт Джон Гленн, Сейчас он сенатор от штата Огайо. Я его знаю, оживилась мисс Роквелд. Даже лично общалась. Он пару раз к деду приезжал и на нескольких приемах виделись. Рассказывай, что он там с тендерами намудрил. Ничего особенного. Когда он в 62-м совершил орбитальный полет на корабле «Меркурий Атлас-6», а потом вернулся обратно на Землю, у него брали интервью, и журналист задал ему такой вопрос: «Что вы чувствовали, когда проходили подготовку к полету в космос?» На что Гленн ответил: «То же самое, что и вы, если бы знали, что полетите на корабле, состоящем из 2 миллионов элементов и деталей, причем каждый изготавливал тот, кто на тендере предложил нашему правительству самую маленькую цену». Мадлен звонко расхохоталась, отодвинула стул и встала. «Пойдем, я тебе кое-что покажу». Подошла к статуе, находящейся в небольшой нише, нажала пальчиками на нос и глаза. Статуя с частью стены отошла в сторону. За ней оказалась спальня. Огромное двуспальное ложе, украшенное прозрачным балдахином, телесного цвета, сияли неярким желтым светом подсвечники у изголовья, напоминавшие свечи. Сквозь тьму ночи сияло разноцветными отблесками огней рекламы панорамное окно с убранными шторами. «Подожди меня здесь», — попросила девушка. «Через минутку вернусь». Я молча кивнул, завороженный зрелищем ночного города. Мадлен появилась бесшумно, ступая мягко, как кошка. Я инстинктивно уловил присутствие девушки, увидел в окне силуэт, повернулся. С плеч девушки спал тоненький полупрозрачный халатик, похожая на изящную фарфоровую статуэтку фигурка внучки миллиардера замерла передо мной. Мой взгляд скользнул по тонкой шее, высокой груди, напрягшимся ореолом розовых сосков, тонкой талии и изящным стройным ножкам. Я непроизвольно сглотнул от нахлынувшего желания. «Майк, возьми меня сейчас», нежно и страстно, прожурчал звонкий голосок внучки миллиардера. Я, уже почти ничего не соображая, шагнул вперед, схватил вздохнувшую девушку за талию, яростно притиснул к себе и впился в приоткрытые алые губки. Любовью мы занимались как в последний раз, кровать тряслась и негодующе скрипела, ковер, висевший над кроватью, угрожающе качался, но нам было все равно. И опять уснули, когда ночная мгла начала сереть, а рассвет только начал окрашивать светлеющий горизонт неба первой робкой полосой нежно-розового багрянца. Глава 27. Мне снилась ухмыляющаяся физиономия Баруха, Майерс с пистолетом, Элис Клюге, Джоан Гитти и Линда Людвиг с забавными рожками. Подружки Мадлен в новых нарядах, игриво покачивая бедрами, фланировали вокруг кипящих котлов с сидящими там Моррисом, Роквелдом и почему-то родителями Евы. Альберт Алексеевич довольно ухал, жизнерадостно орал потным чертям-кочегарам. «Поддайте еще угольку», бодро хлопал веником по проросшему белесым волосам пузику. Периодически игриво щипал дребловатую попу супруги, с уже проступающими следами целлюлита. Ирина Алексеевна смущенно хихикала, довольно скалилась, обнажая огромные волчьи клыки. Кошмарная картинка была настолько яркой и реалистичной, что я проснулся в холодном поту и некоторое время лежал, бессмысленно глядя в потолок. Когда сознание окончательно вернулось, заметил, что нахожусь на огромной кровати в одиночестве, а за окном уже светлел новый день. Пришлось подниматься, быстро одеваться, оставив на стуле в одиночестве рубашку, и шлепая босыми ногами по толстому белоснежному ковру, выйти в зал. На пороге меня встретил божественный запах свежезаваренного кофе. Я даже на секунду прикрыл глаза, вбирая терпкий масляный аромат с ореховыми нотками. Затем повернулся к источнику запаха. Мадлен стояла в своем тоненьком, облегающем хрупкую фигурку халатике, задумчиво смотрела в панорамное окно, баюкая в маленьких ладошках дымящуюся чашку с кофе, и неторопливо, микроскопическими глоточками пила ароматный напиток. Я зябко передернул плечами, ощутив прохладу. Затем вернулся в спальню, подхватил лежавший на тахте плед, накинул его на плечи и нежно завернул девушку в теплое шерстяное покрывало. «Спасибо, Майк», не оборачиваясь, сказала Мадлен и снова сделала маленький глоток из исходящей паром чашки. «Знаешь, я училась в элитной бостонской школе-пансионате Гроттон, среди детей миллионеров и политиков. Дед перед обучением все мозги выил. Эту школу заканчивали президент Франклин Делано Рузвельт, министр финансов Кларенс Диллон, директор фондовой биржи Ричард Уитни, много сенаторов и известных бизнесменов. Ты должна вести себя достойно, не уронить честь нашей семьи. Я старалась там быть примерной девочкой, держалась со всеми вежливо и доброжелательно, но это не особо помогло. В Гроттоне я впервые столкнулась с массовым лицемерием и ложью. Все эти богатые девчонки и парни лебезили передо мной, а за спиной говорили гадости. Одна из них, Джина Винтерс, была близкой подругой. Я даже рассказала ей о маме и то, что очень сильно хотела ее обнять, спасти от самоубийства, если бы только могла. Через два дня у туалета я услышала, как она, хихикая и кривляясь, пересказывает это другим одноклассницам. Они все говорили гадости о матери, обо мне и смеялись. Девушка немного помолчала и добавила. Я схватила ее за волосы и с размаху разбила наглой физиономией раковину, запинала двух ржущих кобыл. Джинни наложили 5 швов на лицо, Мэг сделали операцию по выправлению носовой перегородки, Элин попала в больницу с сотрясением мозга. Пока шло разбирательство, класс объявил мне бойкот. Со мной перестали здороваться, не разговаривали, обходили 10-й дорогой. Только Бетти Морган меня поддержала. Тогда мы и подружились. Деду стоило немало денег замять скандал, меня перевели в другую школу. С тех пор я перестала доверять окружающим. Стараюсь к себе близко никого не подпускать, за редким исключением. Даже со своей командой откровенничаю не всегда и далеко не обо всем. Сейчас мне кажется, я начинаю тебе доверять. Ты ведь не обманешь меня, Майк? Я глянул на замершую хрупкую фигурку, грустное и задумчивое личико. В груди вдруг тоскливо защемило, сердце остро кольнуло чувство вины. «Мадлен», начал я и замолчал. В душе пожарной сирены истошно взвыло чувство тревоги. «Нет, доверяться ей нельзя. Она американка, ее страна, мой враг. Одно неосторожное слово, завалю всю операцию. Извини, девочка, я поступаю с тобой не очень хорошо, но не ради себя, ради своей родины, чтобы избежать будущих потрясений, которые свалятся на головы людей спустя считанные годы и приведут к миллионам человеческих трагедий». «Что?» Девушка впервые повернулась. Карие глаза неотрывно, с чувством затаенной тревоги глядели в лицо, пытаясь отыскать ответ на свой вопрос. «Малышка», вздохнул я, «абсолютно честных людей в этом мире нет. У каждого есть свои маленькие тайны, которые они скрывают от других. У тебя, уверен, тоже. Могу сказать откровенно, мне наплевать, что ты внучка Роквальда и сколько у тебя денег. Ты мне безумно нравишься, мне с тобою очень хорошо и легко. Поэтому я сейчас здесь, с тобой рядом. Что у нас будет дальше, не знаю. Все слишком сложно». «Понятно», мисс Роквальд выглядела не особенно радостной. Видимо, ожидала услышать другое. «Что есть, то есть». Я развел руками. На журнальном столике заверещал телефон. Мадлен сняла трубку. «Хей». Несколько секунд молчала, слушая невидимого собеседника, затем протянула трубку. «Тебя?» «Да», буркнул я в микрофон. «Мистер Елизаров, это Баркли», загремел в динамике знакомый голос начальника службы безопасности. «Когда вы будете в номере? Нам надо срочно поговорить». «Через 10 минут», сухо ответил я. «Как вы меня нашли? Все расскажу при встрече», пообещал Гарри. «Жду вас через 10 минут у номера». «Договорились», кивнул я. Быстро ополоснулся в душе, оделся. Поскушневшая Мадлен отвезла меня на первый этаж. Оттуда я быстро добрался до номера. На этаже в холле, раскинувшись в кресле, сидел Баркли. Рядом, привалившись к стене, стоял невозмутимый Оливера. «Скоро Орловский с напарниками подъедет», — сообщил Гарри. «Причем все трое. Я взял на себя ответственность пригласить всех. Они будут ждать вас в холле. Пройдемте в номер». «Ладно», — кивнул я. В номере Оливера присел стул в холле, расстегнул пуговицу пиджака, а Гарри увлек меня в ванную. Включил струю воды и повернулся ко мне. «Давайте, я сначала отвечу на ваш вопрос, перед тем, как приступить к основной теме разговора. Вас интересует, как я узнал, что вы в пентхаусе у Мадлен?» Я кивнул. «Легко», усмехнулся Баркли. «Просто представились сотрудниками службы безопасности вашей фирмы и за дополнительную плату договорились с работниками ресепшена, чтобы они присматривали за вами и вашими передвижениями, и если что, информировали нас. Сказали, что печемся о безопасности шефа, особенно после инцидента в Empire State Building. Кто же откажется от легального предложения легко заработать лишнюю сотню?» «Утром встретил в вестибюле вашу секретаршу. Она была обеспокоена тем, что вы не отвечали на звонок и не реагировали на стук в номер. Хотела попросить сотрудников отеля открыть апартаменты и убедиться, что с вами все в порядке. Я сразу переговорил с сотрудниками и выяснил, что вы вечером выходили на первый этаж, встретились с мисс Роквальд и поехали к ней в пентхаус на личном лифте. «Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство?» «Удовлетворил», согласился я. «Больше так никогда не делайте, Михаил». Гарри сурово глянул, поджал губы и неодобрительно качнул головой. «Во-первых, всегда предупреждайте, куда пошли. Во-вторых, не принимайте никаких необдуманных решений и не выходите из номера без информирования службы безопасности. Мы должны всегда знать, где вы находитесь. Ситуация слишком серьезная. Что-то произошло». Я напрягся, внимательно изучая лицо начальника СБ. «Пока, слава Господу, ничего», — криво усмехнулся Баркли. «Но может произойти в любой момент. Сегодня утром началась непонятная активность. Помните, Пауль рассказывал, на третьем этаже здания на 34-й улице, рядом с Empire State Building, за вами ведется наблюдение?» «Да», — коротко ответил я. «Наши люди заметили, там шевеление, увидели мужчину, наблюдающего за стоянкой, через оптический прицел, по-видимому, снятый из винтовки. Через 20 минут, когда ненадолго отошла штора, заметили и опознали само оружие. Это М-82 Барретт, стреляющая крупнокалиберным патроном 12.7-99 для пулемета Браунинг. Сейчас такие снайперские винтовки производит одна фирма, организованная отставным офицером полиции. Винтовка разработана в 80-м. В этом году поступила на вооружение в армию в силы специальных операций. Если попадут, никакой бронежилет не спасет. Вас ждут у офиса, чтобы ликвидировать. Поэтому туда вам ехать категорически нельзя. Гектор предлагал уничтожить снайпера. Он это может сделать, но пока нежелательно. Во-первых, что у них еще припасено и сколько киллеров в группе, мы не знаем. Засекли еще парочку подозрительных людей на крышах. Оружие не заметили, поэтому не уверены в своих подозрениях. Но все равно то, что они там появились, уже настораживает. Возможно, других мы пропустили или не заметили. Слишком мало времени и ресурсов для организации серьезных контрмер. Во-вторых, устраивать новую бойню нежелательно. Вокруг вас слишком много стреляют и убивают. В прошлую поездку началась перестрелка по дороге в аэропорт, в эту атака террористов и попытка похищения. Еще один подобный инцидент может вызвать непредсказуемые последствия. К вам и так присматривается ФБР, а после этого вообще не слезут. Я, как начальник службы безопасности, настаиваю, чтобы вы покинули США и улетели в Союз как можно быстрее, а до этого безвылазно сидели у себя в номере под нашей охраной. Скоро уеду, но пока еще не все дела завершил. Я поручил вам провести расследование по синдикату. Есть результаты? Есть, кивнул Баркли. В Москве вам передадут материалы, и не только по ним. Если помните, вы попросили заняться Хэллоуином. Что-то накопали. Я с интересом глянул на невозмутимого Гарри. Есть кое-что, кивнул начальник СБ. Пока об этом рано говорить. Когда закончим, ознакомим вас с результатами. Но я бы на вашем месте Хэллоуину не доверял. К вашей девушке тоже есть некоторые вопросы. Она не моя девушка, недовольно поморщился я и уточнил. Какие, если позволите, потом скажу, информацию еще надо проверить, уклончиво ответил Баркли. Когда закончим, вы узнаете обо всем первым. Ладно, нехотя согласился я. Пусть будет так, вы профи, вам виднее. Что по офшорным компаниям? Зарегистрировали, открыли, кивнул Баркли. Симмон Сансон Синк на Каймановых островах и AD Capital International в Панаме. Зарегистрированы на наших людей. Заодно по личному поручению Геносса Вольфа подобрали пару управленцев. Хотели организовать вам встречу, но теперь даже не знаю, стоит ли. Стоит, твердо ответил я. Но перед этим хочу почитать досье на этих ребят. Надежные люди, на 90%, усмехнулся Гарри. 100 может дать лишь Господь Бог. Они уже участвовали в некоторых наших финансовых схемах. Полностью зависимы от нас, у Пауля имеется серьезный компромат на каждого. Но он им не пользовался. Парни, повторюсь, никогда не подводили, всегда работали профессионально. В мире бизнеса чувствуют себя как акулы в океане. Мелкую рыбешку сожрут и не подавится. Отлично, тогда передай мне досье, почитаю. Нужно будет организовать встречу, но без лишних ушей и посторонних взглядов. Это легко, улыбнулся Баркли. Можно даже в одном офисе, недалеко отсюда. Перед этим наши люди проверят помещение на предмет подслушивающих устройств. Подойдет только одно препятствие. Вы же не забыли, что вас хотят ликвидировать. Вам действительно лучше отсидеться в отеле. Нет, твердо ответил я, не могу. Нужно встретиться с Роквелдом и вашими людьми и только потом улетать в Союз. По-другому не получится. Это плохо, поморщился Баркли. «Мой совет, лучше не рисковать. Я принимаю к сведению все ваши рекомендации, но что делать решаю сам», — холодно отрезал я. «Если всего бояться и прятаться, ничего не достигнешь. Чтобы выиграть, надо проявлять инициативу, атаковать. Так, что озаботьтесь соответствующей охраной». Гарри недовольно поджал губы и кивнул. «Нам нужно больше людей. Я обращусь к VIP Security, чтобы прислали еще одну бронированную машину, людей с оружием и рацией. В поездках будете быстро пересаживаться с одной на другую. Нам потребуется несколько автомобилей, вперед пустим машину сопровождения. Вы готовы это все оплатить? Напомню, речь идет о вашей безопасности». «Готов?» – кивнул я. «Но парни из VIP Security Group сказали, что больше не будут сотрудничать. Со мной они два раза попадали в переплет. В первый раз потеряли охранника, двоих ранили, во второй еще одного убили. Поверьте», — зловеще улыбнулся Баркли. «Возможно, придется заплатить больше, но они не откажутся. Я умею убеждать, и к тому же навел справки об этой компании. У нас с мистером Полом Тернером есть общие знакомые, я знаю, как с ним разговаривать». «Тогда действуйте», — согласился я. «Есть еще один вопрос. Вам вчера Гектор авторучку и портсигар передал?» «Да, сразу после разговора с вами», — кивнул я. «А что, авторучка стреляет отравленными иглами, в портсигар вмонтирован пистолет, отличное оружие. Их надо вернуть», — заявил начальник СБ. «Когда, решать вам. Но учтите, если что-то произойдет, и вы примените их при свидетелях, представляете, что из этого раздует пресса и ФБР?» «Представляю», — кивнул я. «Пусть пока у меня полежат, мне так спокойнее. При острой ситуации, скину их Гектору. Если все пройдет нормально, отдам возле аэропорта». «Как скажете», — сухо кивнул Гарри. «Это все, пока да. Тогда идите, занимайтесь делами». Баркли ушел, я приготовил яичницу и тосты с ветчиной, выставил из холодильника, приобретенный накануне, пакет сока, и пригласил продолжавшего сидеть в холле Оливеру разделить трапезу. Как только мы закончили, позвонил телефон. «Да», — я снял трубку. «Михаил Дмитриевич, я вам утром звонила, уже спустилась на первый этаж, требовать, чтобы номер открыли», — взволнованно сообщила Анна. «Тут ваш новый начальник службы безопасности с охранником появился, начали разговаривать с сотрудниками отеля, потом сообщили, чтобы не переживала, у вас все в порядке, просто отошли в другой номер. Что ночь провел у Мадлен, не сообщили. Молодцы», — мысленно отметил я. «Что мне делать, дожидаться вас или ехать в офис?» — уточнила секретарша. «Мадлен Роквальд уже звонила, спрашивала, когда приеду, готова прислать машину. Я единственный переводчик, без меня она не может общаться с Машей и Аленой». «Конечно, езжай», — разрешил я, — «меня дожидаться не надо». «А», — девушка замолкла, несколько секунд помолчала и сухо ответила: «Хорошо», — и повесила трубку. Похоже, немного обиделась, все время брал ее с собой, а теперь уезжаю в командировки, куда-то исчезаю, ничего не сказав. За дверью раздались громкие возбужденные голоса. «Орловский, ты дай кого-то незнакомого». Оливер скользнул в холл, прислушался, знаком показал мне оставаться на месте, осторожно, стараясь не производить шума, повернул замок, расстегнул пиджак, щелкнул кнопкой наплечной кобуры и выскользнул наружу. Раздался шум, стук, будто тяжелый предмет таскали по полу, сдавленный всхрип. Я метнулся к шкафу, достал из кармана ручку, осторожно приоткрыл дверь и выглянул. Незнакомый тип в светло-коричневом пальто, злобно сопя и глотая пыль, распростерся на ковре коридора. Орловский и Тед нависли над ним, взяв руки на излом. Присевший рядом Оливер сосредоточенно обыскивал мужика, достал бумажник, документы, хлопнул по поясу, изумленно присвистнул, достал платок, задрал плащ и вытащил из-за пояса на спине револьвер «Спешал». «Отпустите», — прохрипел тип, — «вам придется отвечать за нападение на прессу». В коридор от лестницы скользнул ранее незамеченный Баркли. Поинтересовался: «Где Сэм?» «На стоянке», — пробасил Орловский. «Контролирует выход». «За что вы этого взяли?» — бесстрастно спросил начальник СБ. Стоял у номера Майка, прислушивался, есть ли кто в нем, чуть ухо к двери не приложил, — доложил Эндрю, продолжая держать руку газетчика на болевом. «Увидел нас, попытался уйти, мы его остановили, спросили, кто такой, что здесь делает. Сказал, отчитываться не будет, а задерживать его не имеем права. Вышел Оливера, приказал обыскать, мужик попытался прорваться. Пришлось ложить мордой на пол. Мы держали, Гектор обыскивал. Нашел ствол сзади за поясом. Я его для самообороны ношу, пробурчал гость. В Бронксе же работаю, там много уголовников. У меня в бумажнике удостоверение, посмотрите. Гектор развернул бумажник, покопался в нем, нашел карточку, прочитал, иронично хмыкнул и передал Баркли. Гарри прочел и с брезгливым видом повертел в руках. Тут написано Том Харрингтон, внештатный корреспондент Бронкс Хрониклс, иронично хмыкнул он. Абсолютно неубедительно. Такую корочку может получить почти любой, достаточно заплатить небольшую сумму кому-то из редакции. Разрешение на оружие есть? Дома забыл, нагло заявил журналист. Понятно, голос Баркли просто сочился сарказмом. И поэтому носишь ствол сзади за поясом, как хочу, так и ношу. Тоном потише огрызнулся Харрингтон. Тебе какое дело? Да никакого в принципе, пожал плечами Гарри. Мы сейчас тебя сдадим охране отеля с оружием, на котором уверен, твои пальчики. Изложим ситуацию, попросим вызвать полицию. Если все чисто и револьвер куплен легально, тебе нечего бояться. Максимум, придется отвечать за ношение оружия в общественных местах и пояснять, почему оно было за поясом. Пустите, тип злобно рванулся, Тед с Орловски усилили нажим на руки, Харрингтон застонал и успокоился. Тед, Эндрю, отведите его вниз, сдайте охране отеля вместе с пистолетом, расскажите, как было. Пусть вызывают полицию и разбираются, приказал Гарри. Гектор, остаешься в коридоре, контролируешь обстановку, мы пока с Майком переговорим. Оливер молча кивнул. Парни поставили мнимого репортера на ноги и, продолжая держать за плечи и запястья, повели к выходу. Оливер отступил в коридор, Баркли затолкнул меня в номер, зашел сам. Надо уезжать отсюда, буркнул он, а потом срочно улетать. Майк, за вас взялись всерьез. Глава 28. Разговор, как и в прошлый раз, продолжился в ванной, под звук льющейся воды. У меня сразу возникло несколько вопросов, вздохнул я. Вы уже говорили, что мне надо срочно улетать в Москву. Что с тех пор изменилось? Многое, буркнул Гарри. Я разговаривал с Паулем. Майерс рвет и мечет. Считает, что вы виноваты в исчезновении Морриса. У него сорвались многие дела, завязанные на помощника. Мы получили информацию, что он заручился поддержкой других основателей синдиката, и все-таки подключил профессионалов своей организации для вашей ликвидации. Роквелда не боится? Полагаю, уже нет, хмыкнул Баркли. Хочет использовать доверенных людей, уничтожить вас, а старика поставить перед фактом. Во всяком случае, есть основания так думать. Почему, вы считаете, убийцы решат меня убить прямо в плазе? Саркастично усмехнулся я. Будет огромный скандал, газетные публикации, дипломатические истерики, всевозможные спецслужбы налетят. Они им нужно. Времена беспредельных гангстерских войн прошли. Сейчас мафиози стараются работать так, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимания. В этом случае цель оправдывает средства, вздохнул Баркли. Уолтер Майерс, человек непростой. С одной стороны, умный, просчитывает ходы, с другой, экспрессивный, легко впадает в бешенство. Вы ему как кость в глотке. Еще Моррис пропал, он считает, что без вас тут не обошлось. Кстати, что там с Моррисом? Оживился я. Можете не переживать, криво усмехнулся Гарри. Все, что надо и не надо, он рассказал. И больше вас никогда не побеспокоит. Понятно, хмыкнул я, верю. Возвращаясь к вашему пребыванию в плазе, многозначительно продолжил начальник СБ. Захотят, убьют даже здесь. Возможностей и вариантов множество. Снайпер, отравление, бомба под дверь, расстрел на выходе. Выбирайте, что душа пожелает. Напомню, теперь вами будут заниматься убийцы синдиката, очень серьезные профессионалы. Поэтому мы хотим сделать две вещи. Срочно отправить вас в Союз, чтобы выиграть время и устранить Майерса, убрать главную угрозу. Я вздохнул. Хорошо, я все равно собирался улетать обратно, но перед этим встречи с Роквелдом и вашими коммерсантами проведу. Иначе, эффект от моей поездки в Нью-Йорк уменьшится, минимум, на треть. А вы, как руководитель службы безопасности Альянса, думаете, как меня защитить? Кстати, с Тернером уже переговорили? Нет, огорченно поджал губы Гарри. Он на Гавайях, но бронированные машины из VIP-секьюрити выбил, они как раз свободны были. Джиннингс деньги перечислил. Сейчас подъедут ваш любимый континентальный Мерседес. К сожалению, или, возможно, к счастью, вместо сотрудников VIP-секьюрити вас, кроме Орловски и его парней, будут сопровождать наши люди. Потом Адамян завизирует с ними контракты задним числом, если понадобится. Спасибо, что наделили меня необходимыми полномочиями, с вашими людьми очень легко работать. Расскажите, как планируете организовать мои поездки, попросил я. Баркли уложился за 5 минут, сухо и коротко отписал все меры предосторожности и безопасности. Пойдет, я задумчиво почесал затылок. Масштабно, конечно, вы за мою безопасность взялись. По-другому, если хотите сохранить свою жизнь, не получится, серьезно ответил Баркли. Мы задействовали все доступные средства и людей. Вам придется полностью довериться мне и нашим ребятам. Команды и указания выполнять беспрекословно, не задавая лишних вопросов. Ладно, кивнул я, договорились. Призывно заверещал телефон в прихожей. Я сделал Гарри знак, вышел из ванной, снял трубку. Алло, Миша, это Ашот. Да, донесся из динамика жизнерадостный голос товарища. Я сегодня в офис не поехал, в отеле остался, чтобы с тобой поговорить. Зайти можно? Заходи, конечно, минут через 5. Машины скоро будут на стоянке, напомнил Гарри. У меня все готово. Водители тоже будут из моих людей. Выплаты произведены, документы подпишу, и можем отправляться к Роквалду. Тогда заскакивайте минут через 15, решил я. Быстренько поговорю с товарищем, и едем. Окей, кивнул Баркли, я открыл дверь, и он бодро зашагал вперед. Двигался Гарри, несмотря на возраст, плавно с кошачьей грацией, мягко ступая по тонкому ковру, так что стука каблуков не было слышно. Через 5 минут залетел взбудораженный Ашот. «Миша, надо лететь обратно». «Да», — выпалил он. «Дед просил передать, настало время выполнить ваш договор и помочь его друзьям. Аслан уже еле дышит, скоро отойдет. Надо с приисками определяться». «Что прямо так и сказал, по телефону?» Удивился я. «Нет, конечно», — возмутился Барсамин. «Ты же знаешь деда, он тот еще конспиратор». Общими словами и напомнил, что наш общий друг одной ногой уже на небе. «Не переживай, завтра вылетаем и сразу начнем все решать», — пообещал я. «Свяжись с Анной, передай ей, чтобы срочно купили билеты для нас с тобой. Я так замотался со всеми этими делами, что забыл. Только для нас с тобой», — удивился Ашот. «Она останется с девочками, будет переводчиком для Мадлен». «Сделаю, да», — кивнул друг. «Я после разговора с дедом узнавал у Майка, билеты на рейсы в Москву свободно продаются, проблем быть не должно». «Да, вот и отлично», – поощрительно кивнул я. «Собирай вещи». Многозначительно приложил палец к губам и поманил Ашота за собой. Барсамин глянул пронзительно остро. В карих глазах появилось напряжение, но спрашивать ничего не стал, молча пошел следом. В ванной я опять спустил воду, придвинулся к товарищу. «Могут нас слушать?» «Да», – тихо спросил друг. «Не исключено», – кивнул я. «Тут разговаривать безопаснее. Ашот, я ночевать здесь не буду. Встретимся в аэропорту. Связь держим через Гарри. Ему заранее скажешь, когда надо прибыть. На меня идет серьезная охота». «Почему? Что случилось?» Всполошился темпераментный Барсамин. «Наступил на больную мозоль серьезным мафиози», — пояснил я. «Хотят убить. Подробнее все расскажу в Союзе. Одежду и свои вещи упакую в сумки, заберешь их через полчаса. Ключи я тебе дам. И, пожалуйста, выполняй все, о чем попросит Баркли. Возможно, ему потребуется провести несколько комбинаций, чтобы отвлечь тех, кто хочет меня убить». «Хорошо, не волнуйся, Миша, все сделаю», — посерьезнел Ашот. «Можешь на меня рассчитывать?» «Да». «Вот и отлично», — улыбнулся я. «Ты веришь этому Баркли?» «Да», — поинтересовался товарищ. «Я его совсем не знаю. Он точно не подведет, не должен», — успокоил я. «Он и его ребята меня много раз выручали. Смотри сам», — Барсамин явно сомневался. «Если с тобой что-то случится, я с него душу вытрясу. Думаю, все будет нормально. Вот, кстати, возьми». Я протянул Ашоту ключ от номера. Друг сокрушенно качнул головой, тяжко вздохнул, но взял. Барсамин удалился. Я достал визитку Роквалда, перезвонил. Трубку сразу снял Оливер. «Резиденция Даниэля Роквалда на проводе», — пророкотал басом он. «Здравствуйте, Оливер», — вежливо поздоровался я. «Мистер Роквалд может меня принять? Если да, то прямо сейчас выезжаю из Нью-Йорка. Рад слышать вас, мистер Елизаров», — голос Дворецкого потеплел. «Минуточку, сейчас уточню». Я терпеливо подождал, держа трубку. «Приезжайте, сегодня он будет в поместье целый день», — снова ожил динамик после небольшой паузы. «Сказал, будет вас ждать». «Хорошо, через 5 минут выезжаю. Когда заканчивал складывать вещи в сумки и один большой чемодан, в дверь осторожно постучали. Пришлось идти открывать. За дверью обнаружился Гарри. В нескольких метрах, контролируя коридор, выходы к лифтам и пожарной Орловски, Тед и Дик. Оливера не было. «Вы готовы?» – требовательно спросил Гарри. «Как юный пионер», – ухмыльнулся я. «Всегда готов. Дайте мне 2 минуты и пойдем». «Машины приехали». Гарри поманил меня в коридор. Этого хлыща, изображавшего журналиста, 5 минут назад выпустили через черный ход, тихо сообщил он. Туда сразу же подъехали черный Кадди и бордовый Додж. В первой машине трое, во второй только водитель. Харрингтон подошел к типам в Кадиллаке, сказал несколько слов, сел в Додж и уехал. Эти вернулись к центральному входу. Водитель остался в машине, двое дежурят в холле, сюда, видимо, подниматься побоялись. «Есть мысли, как мимо них пройти?» Хладнокровно поинтересовался я. «Вдруг эти уроды прямо там стрелять начнут?» В холле Гектор и еще несколько сотрудников. Холодно усмехнулся Баркли. Один заполняет анкету на ресепшене, рядом с бандитом, общается с администратором. Другой сидит в туалете, готов в любой момент выскочить в холл. Гектор пьет кофе в холле, читает газету, изображая, что кого-то ждет. Еще двое ребят на подхвате. Риски минимальные. Уйти через черный ход не вариант, на всякий случай уточнил я. Не вариант, подтвердил Гарри. Туда, через пару минут после отъезда мнимого журналиста, подъехал джип Субурбан с 4 бугаями, стоит в 15 метрах от входа. Посторонние постоянно присутствуют. Официантки и повара выходят покурить, отходы в баки выбрасывают, продукты разгружают. Много нежелательных свидетелей. Ладно, вздохнул я. Тогда сейчас накину пиджак, плащ и пойдем. В коридоре, Баркли, убедившись, что никого нет, достал из кармана небольшие наушники. Распахнул полы пальто, я заметил мелькнувший на поясном ремне небольшой коричневый прямоугольник рации, от которого к рукаву шла тонкая нить провода. Пристегнул штекер наушников к гнезду рации. «Клиффорд, это Уайт, мы выходим», — сухо заявил он, приложив рукав к губам. Присмотревшись, я увидел крохотную пуговку микрофона у рукава. Баркли выслушал ответ, еле заметно кивнул. «Окей, Гарри, а вы не боитесь, что нас со всем этим оборудованием примут?» Иронично поинтересовался я. «За него в тюрьму не законопатит лет этак на 10?» «Нет», — коротко ответил Баркли. «Эти рации работают на общедоступном гражданском диапазоне и разрешены к использованию. Даже лицензии и документы не нужны. В 70-х годах все отменили. Легальная игрушка для грибников, охотников, любителей долгих походов и пикников на природе. Они чуть подработаны, для лучшей связи, но в пределах разумного. Что же касается микрофона, это талантливая кустарщина. Не переживайте, Михаил, я же сказал, все продумано, вопросы не возникнут, мы знаем, как их улаживать». «Понял», улыбнулся я, «тогда больше не вмешиваюсь. Ведите, Сусанин». В один из лифтов отеля мы забились всей компанией. Телохранители с Баркли во главе, загородили меня со всех сторон. Гарри нажал кнопку 2. «Зачем?» – поинтересовался я. «Со второго спустимся по лестнице», – сообщил Баркли. «Так надо». Первым из лифта шагнул Орловски, бдительно посматривая по сторонам, затем Тед и Дик. Потом вышел Баркли, и последним я. Меня страховали классическим ромбом. Впереди двигался Орловски. По бокам, Дик и Тед, Баркли прикрывал тыл. Когда двигавшийся нам навстречу пожилой джентльмен, скользнувший неприязненным взглядом по процессии, занявший добрую половину лестницы, скрылся за дверью, ведущей в коридор, Гарри скомандовал. «Остановились». Приблизил рукав к губам и тихо скомандовал. «Мы выходим, работайте». Выслушал короткий ответ, снял и положил микрофон в карман, глянул на часы, подождал несколько секунд. Потом показал взглядом на лестницу. «Пошли». Когда мы спустились и вышли в холл, вынырнув из-за поворота, я сразу заметил Оливеру. Он сидел в кресле за столиком, напротив хмурого мужика лет 30. Правый латиноамериканец держал плащ, так что он полностью закрывал руку. Еще один полный мен со шрамом на щеке, сидевший за стойкой ресепшена, обильно потел, вытирая блестящий от пота лоб. В карих глазах толстяка метался страх. Невозмутимый сухопарый мужчина в шляпе с широкими полями, дружески приобнял пухлого за плечи, правый он придерживал полу куртки толстяка. Еще один невысокого роста, расположился на стуле ресепшена сзади пухлиша, поставив портфель на колени. Администратор, находился на другом конце стойки, разговаривая с эффектной брюнеткой в деловом костюме. Остальные постояльцы и гости отеля ничего не заметили. Пожилая старушка с седыми завитыми кудряшками сидела на мягком диване у окна, увлеченно рассматривая глянцевый журнал. Толстая негритянка с унизанными золотыми кольцами пальцами, сардельками, переваливаясь как утка с боку на бок, шла в ресторан. Бодрый 50-летний мужик в кашемировом пальто спешил на площадку к лифтам. Когда я открыл дверь центрального входа, повинуясь возникшему желанию, внезапно обернулся, заметил кивок Гарри, взгляд выхватил, мягко вставшего Оливеру, продолжавшего держать на руке плащ, и сделавшего неуловимое движение левой. Хмурый тип хыкнул, закатил глаза и бесформенной кучей растекся по креслу. Сухопарый мужчина дружеским жестом поправил полу куртки толстяка. Я заметил мелькнувшие на мгновение встопорщившиеся клочьями обрывки ткани, разрезанную полосу свитера, сверкнувшие и сразу убравшиеся в рукав узкое лезвие. Сухопарый невозмутимо последовал за нами. Невысокий что-то тихо сказал, глядя в истекающий потом затылок пухлого. Толстяк напрягся и замер неподвижным изваянием, боясь шелохнуться. Невысокий скользнул взглядом по выходу, приветливо улыбнулся мне и начал медленно вставать. К выходу сразу подъехали «Континенталь» и «Мерседес». Мы с Баркли, Орловский и Оливерой селись в первую машину, Тед, Дик, Сухопарый, во вторую. «Континенталь» медленно покатился к выходу стоянки, «Мерседес» подъехал к черному «Кадиллаку». Клацнул замок, приглашающе открылась толстая дверца. Крепкий мужик лет 30 в спортивной куртке, на первый взгляд, дружески общавшийся водителем, через открытое стекло, весело помахав побледневшему собеседнику, и запрыгнул на заднее сиденье. Дверца захлопнулась, «Мерседес» двинулся за нами, «Кадиллак» остался на месте. Чего водителя так оставили, даже не вырубили? Поинтересовался я. У него же может от злости крыша поехать, что рыбка с крючка сорвалась. Пальнуть вслед может или поехать за нами. Не может, хмыкнул Гарри. Дитрих подошел, попросил закурить и сразу его обезоружил. А ребята всех остальных в холле. Но даже если допустить, что у него что-то осталось, машины бронированные, выстрелы из пистолета выдержат. Еще один наш человек сделал вид, что уронил бумажник, нагнулся и задние колеса проткнул так, чтобы не попадать в поле зрения камер, где надежно обездвижен. А вырубать водителя перед камерой не нужно. Зачем нам лишние проблемы? Дитрих грамотно сработал. Пистолет корпусом спрятал, все сделал, чтобы не привлечь внимание охраны. Я же говорю, все продумано. Слушайте, что говорю, выполняйте команды, тогда улетите в союз живым и невредимым. Идеально обезвредили гангстеров. После небольшой паузы признал я, не ожидал. Стараемся, скупо усмехнулся Барри. А Гектор, мужика в холле, зачем нокаутировал? Поинтересовался я. Психованный тип, пожал плечами Оливера. Я таких сразу вижу. Сидел как пружина, ждал удобного момента. Очень злился, хотя старался этого не показывать. Ствол я забрал, но мало ли, что у него еще было. Полный обыск, сами понимаете, там не провести. Вот и уложил его спать. Никто же ничего не заметил. Я уставился в окно. Перед глазами мелькали рекламные огни, яркие бигборды, светящиеся вывески, толпа разношерсто одетых прохожих торопилась по своим делам. До этого момента реально не осознавал, какие силы подключил Майерс. Снайпер возле офиса, мнимый журналист, двое в холле, еще один за рулем на стоянке, быки на Субурбане. От ликвидации меня спасал только Джокер в рукаве в виде штази. Гангстеры синдиката его не учли. Буду надеяться на профессионализм ребят и везение, до сих пор оно меня не подводило. Нам посчастливилось, неожиданно сказал Баркли, будто услышав мои мысли. Они не ожидали такого противодействия, после задержания Харрингтона оказались неподготовленными и действовали торопливо, не зная, какими ресурсами мы располагаем. Больше такой ошибки ваши противники не повторят. Я молча кивнул, признавая справедливое замечание. Там сзади Субурбан появился, спокойно сообщил посматривавший в зеркало водитель. Уже два квартала едет следом, в машине четверо. Глава 29. Езжай, как договорились, буркнул Баркли. Тем же маршрутом, будто едем на 5-й авеню в офис. За остальное не переживай, Субурбан как появится, так и пропадет. Водитель молча кивнул. Через минуту сзади вынырнула юркая Honda Civic, обошла несколько машин, пристроилась за Линкольн Таункаром, идущим сзади. Светофор на платформе перед дорогой вспыхнул красным, автомобили послушно остановились. Как загорится зеленый, рви вперед, «Ты знаешь, что делать», — приказал Гарри, оглядываясь. Субурбан стоял сзади, спрятавшись за большой фурой Кенворс. Мужик за рулем опять кивнул. Зажегся зеленый. Мы сдвинулись с места. Цвик немного развернулась и замерла, перегородив дорогу. Субурбан попробовал вырваться из потока машин, но был заблокирован появившимся откуда-то сбоку мустангом. Автомобили негодующе загудели клаксонами. «Вашего парня на Цвике не прибьют», — хмыкнул я, провожая взглядом возникшую пробку. «За что?» — криво усмехнулся в ответ Баркли. Человек устало плохо с сердцем, почувствовал, что теряет сознание и остановился, чтобы в кого-то не врезаться. «Все нормально, через минуту-другую продышится, неторопливо отъедет к обочине, а мы тем временем будем далеко. Хорошо работаете», — похвалил я. «Стараемся», — серьезно ответил Гарри. «На кону ваша жизнь и безопасность наших близких». Мы повернули налево, через несколько минут направо. Водитель регулярно посматривал в зеркало, отслеживая возможный хвост. Наконец, с облегчением сообщил. «Все чисто, отлично», — скупо улыбнулся Барки. «Едем в поместье Кроквалду. Подремлю немного», — сообщил я, откидываясь на мягкое кожаное сиденье. «Все равно пока делать нечего. Если что, будете». «Обязательно», — серьезно пообещал Гарри. Я прикрыл глаза. Мягкий ход машины укачивал и сам не заметил, как уснул. Проснулся от того, что меня аккуратно трясли за плечо. «Михаил, мы уже приехали». Я привстал, глянул сонным взглядом на маячащие впереди поместье Роквалдов. Континентали, идущие сзади Линкольн Таункар, замедлили ход и остановились возле ворот. Тед и Орловский вылезли первыми, внимательно огляделись. Затем Эндрю открыл дверь. «Все в порядке, можете выходить». Я вылез из машины. Калитка в воротах сразу же открылась. Выглянул незнакомый охранник. За ним виднелось улыбающееся лицо дворецкого. «Проходите, пожалуйста, мистер Елизаров, только один, ваши люди пусть ожидают тут». Сотрудник охраны предупредительно посторонился, открывая проход. «Рад видеть вас, мистер Елизаров», — чопорно поклонился Оливер. «И я вас тоже», — приветливо улыбнулся я. Через 5 минут я уже заходил в кабинет к миллиардеру. Ухмылка на морщинистом лице Роквалда была похожа на оскал голодной акулы. «Приветствую вас, Майк». Старик неторопливо встал и протянул ладонь. Я аккуратно пожал сухую сморщенную лапку с пигментными пятками. «Садитесь», — Роквалд взглядом указал стул напротив. «Что привело вас в мою скромную обитель? Разговор с Бернардом Барухом-младшим и заключенные с вами договоренности», — откровенно ответил я. «Хотелось бы уточнить несколько моментов». «Слушаю», — хищно прищурился Роквалд. «Я кратко поведал о встрече. И чего ты хочешь от меня?» — уточнил миллиардер. «Ясности», — также коротко ответил я. Он сам намекнул. «Рассказали ему обо мне вы. Зачем, а почему бы и нет?» — поднял брови старик. «Бернарду нужны молодые компаньоны в вашей стране. Скоро, сам знаешь, многое поменяется, наступят интересные времена, когда за короткое время можно будет сколотить фантастические состояния. С его помощью ты гарантированно заработаешь миллиард-другой. Вы взяли с меня слово не лезть в большую политику, максимум, помочь пройти паре депутатов для лоббирования своих интересов», напомнил я, внимательно наблюдая за Роквалдом. А он прямо намекал, что надо нацелиться именно на нее, иначе все мое состояние растащит по углам, а меня уничтожит. Его рекомендация вступает в противоречие с данным вам словом. Вы с ним друзья, но если бы не хотели, обо мне не рассказывали и нашей встречи не допустили. Правильно, старик кивнул. Продолжай, я тебя внимательно слушаю, проскрипел банкир. Вот и я хочу понять, что мне со всем этим делать, пожал плечами я. Нарушать свое слово не намеревался. Хочу послушать вас. А что тут слушать? Криво усмехнулся Роквалд. «Занимайся политикой. Я освобождаю тебя от своего обещания, только с одним условием». «Каким?» «Очень простым. Все должно идти так, как шло. Меня не интересуют фигуры у корыта, главные тенденции, они просты. Союз должен распасться, заводы и фабрики приватизированы, военная промышленность закрыта. Мне плевать, кто будет у руля, Горбачев, Ельцин, этот ваш Яковлев или кто-то другой. Главное, чтобы ничего принципиально не поменялось. Договорились?» Роквалд впился немигающим взглядом в мое лицо. Глаза с красными прожилками капилляров потемнели, зрачки расширились, на виске лихорадочно забилась синяя жилка, черты лица с сухой, похожей на потрескавшийся пергамент кожей, хищно заострились, пигментные пятна проступили резче. На бескровных, плотно сжатых серых губах пузырилась капелька слюны. В этот момент старик был похож на бесноватого персонажа фильма ужасов, пугающее существо потустороннего мира. Старая сволочь безумна, вылитая из чади ада, хоть картину сатаны с него пиши. Еще непонятно, кто более опасен, Роквальд или Майерс, потрясенно констатировал я, наблюдая за перевоплощением еще недавно мирно беседовавшего с советским компаньоном доброго дедушки. Только хрен тебе по всей наглой морщинистой роже, обломаешься, гнида. Вслух же, невозмутимо ответил: конечно, договорились, мистер Роквальд, я поэтому к вам и приехал, чтобы все уточнить. Миллиардер еле заметно кивнул, что-то разглядев в моем лице. Вот и хорошо, удовлетворенно улыбнулся он, опять превращаясь в доброго старичка, и неожиданно выстрелил вопросом: ты, кстати, не знаешь, куда Моррис пропал? Как я слышал, его активно ищут. А что, он куда-то пропал? Удивился я. И почему я должен об этом знать? Не знаешь? Уточнил банкир, продолжая внимательно наблюдать за мной. Нет, конечно, я пожал плечами. Мы с ним никогда даже не общались. А после как я его отпинал в тренировочном зале, было бы удивительно, если бы он делился со мною планами о своих перемещениях.